Глава 7. Пролив Дрейка. Первые незабываемые впечатления появились у Винни уже на утро, когда яхта Элис миновала пролив Бигль и вошла в пролив Дрейка. Он проснулся от того, что его мутило. Вскочив с кровати и не обращая внимания на боль в травмированной ноге, Винни бросился в гальюн, где исторг остатки вчерашнего ужина. Легче ему почему-то не стало. Ощущения были такие, словно сама смерть вцепилась ему в горло безжалостной хваткой. Ему стоило неимоверных усилий держаться на ногах. Пол кренился то в одну сторону, то в другую, ни на мгновение не оставаясь неподвижным, а иногда принимал почти вертикальное положение, грозя поменяться местами с потолком. Винни цеплялся за все, за что только можно было ухватиться, чувствуя себя цирковой обезьянкой в кувыркающейся клетке. Он старался не думать о бушующем снаружи океане. Мысли об этом вызывали в его воображении трагические картины кораблекрушений. Казалось, что стены яхты вот-вот пойдут трещинами и начнут рушиться, впуская внутрь потоки воды. Сердце Винни бешено колотилось, отдаваясь в висках. Челюсти сводило в рвотных спазмах, а перед глазами висел туман, отчего окружающее пространство выглядело размытым, будто уже заполнилось водой. Увидев себя в зеркале гальюна, Винни с трудом узнал свое позеленевшее от тошноты лицо в обрамлении слипшихся в кривые сосульки волос. Кое-как умывшись, он сунул голову под душ, тонкий шланг с прикрепленной к стене крошечной лейкой, и продержался так пару минут, проявляя чудеса акробатики. Зато тошнота отступила. Высушив волосы полотенцем, Винни прошелся по ним расческой и вышел из гальюна, чувствуя себя более или менее сносно, хотя и догадывался, что морская болезнь еще даст о себе знать. Пустой желудок требовательно заурчал, и Винни свернул к камбузу в надежде поживиться чем-нибудь легким, способным перевариться быстрее, чем накатит новый приступ. Карлита, жизнерадостный, как ни в чем не бывало, поприветствовал Винни, махнув ему рукой и жестом указал на стол, где стояли контейнеры, заполненные разнообразной едой. Сквозь их прозрачную поверхность виднелись дольки фруктов, кружочки салями, кубики сыра и еще какие-то закуски. Вероятно, из-за сильной качки кок не рискнул сервировать стол обычной посудой. За столом сидели инженер Дмитрий, шаман Бубай и матрос Олег. Их лица имели одинаковый зеленоватый оттенок, такой же, какой Винни заметил перед этим у себя, когда смотрелся в зеркало в гальюне. Все трое пили кофе из картонных стаканчиков с пластиковыми крышками, не позволявшими напитку проливаться. «Ну что, как самочувствие?» — спросил Винни, обращаясь ко всем сразу. «Да как? Как будто всю душу вынули!» — весело ответил Дмитрий, словно речь шла о чем-то забавном. «Ничего, скоро привыкнете!» Обнадежил Олег, хотя по его виду нельзя было сказать, что он чувствовал себя намного лучше остальных, несмотря на имевшийся у него стаж работы матросом. Вероятно, стаж был совсем небольшим, судя по тому, что Олег выглядел очень молодо. Ему едва ли было больше 25 лет. «Пролив Дрейка — самое штормовое место нашей планеты», — сообщил он с видом бывалого мореплавателя. «В нем сходятся два океана — Атлантический и Тихий, отчего образуются мощные течения, которые из-за отсутствия препятствий в виде островов и большой глубины пролива развивают огромную скорость. Сейчас под нами примерно 5 километров бушующей водной массы, а наши метеорологические приборы показывают 10-бальный шторм, и это еще не самый сильный шторм из тех, что здесь случаются». «Знал бы я, что этот пролив славится таким скверным характером, 100 раз бы подумал, стоит ли ввязываться в это приключение», — произнес Винни голосом умирающего и с сомнением посмотрел на стаканчик с кофе, принесенный для него Карлита, прикидывая, удержится ли в его желудке хоть пара глотков этого напитка. «А еще здесь часто встречаются айсберги и киты. Бывали даже случаи, что киты переворачивали небольшие суда», — добавил Олег, словно нарочно подливая масло в огонь. «Es terrible!» «Ужасно», — выдохнул Карлита, крутившийся поблизости. «Las ballenas son terribles! Monstruos!» «Киты ужасные. Монстры». «Но самое ужасное, что, оказавшись за бортом, человек сможет прожить лишь от 2 до 5 минут. Вода в проливе Дрейка просто ледяная». Олег все не унимался. Казалось, он вознамерился оповестить своих собеседников обо всех бедах, которые могут подстерегать их в пути. Вероятно, он говорил о том, чего и сам боялся, но вид при этом сохранял невозмутимый. «От 2 до 5 минут?» — послышался за спиной у Винни недоуменный возглас. К столу приблизился Феликс. Характерный зеленоватый оттенок его кожи свидетельствовал о том, что и ему не удалось избежать симптомов морской болезни. Винни пододвинулся, освобождая для него место. Усевшись рядом, Феликс без особого интереса окинул взглядом контейнеры с едой и, сосредоточив свое внимание на Олеге, переспросил: «Серьезно? Можно умереть всего за 5 минут?» «И даже раньше», — подтвердил тот. «Поэтому в шторм пассажирам запрещено выходить на палубу. Неопытного путешественника может запросто смыть за борт первой же волной. Надеюсь, что ни у кого не возникнет желания испытывать судьбу». «Пожалуй, не возникнет», — согласился Феликс и потянулся к коробке с фруктами. «Попробую-ка я съесть апельсин. Если меня снова вывернет наизнанку, хотя бы вкус во рту останется приятный». В салон вошел капитан, бодрый и энергичный, без малейших признаков недомогания. «Ну как, все живы?» — задорно поинтересовался он, окидывая взглядом присутствующих. «Вижу, что дела не очень. Что ж, если кому-то совсем худо, могу предложить секретные таблетки от укачивания, но предупреждаю, что у них сильный снотворный эффект. От одной таблетки срубает в сон почти на сутки». «Ой, как здорово! Можно мне такую таблетку?» — послышался тихий голос, похожий на страдальческий стон. В дверном проеме камбуза появилась Эльза, супруга Феликса. Вымученно улыбаясь, она цеплялась за края проема обеими руками и, судя по всему, не решалась пересечь небольшое пространство от порога до стола, где цепляться было не за что. Феликс тотчас поднялся на ноги и поспешил Эльзе навстречу. Взяв ее под руку, он прошел с ней к столу и, помогая ей сесть, негромко сказал: «Не советую тебе принимать неизвестные таблетки, у них могут быть побочные эффекты». «Я согласна на что угодно, кроме морской болезни», — возразила она. «Ничего хуже этого со мной еще в жизни не случалось». «Сейчас я принесу вам таблетки», — немедленно откликнулся капитан и сразу удалился. «Подумай, дорогая, шторм может вскоре утихнуть, а если и нет, то в любом случае мы через 3 дня уже выйдем из пролива», — настаивал Феликс, шепча супруге на ухо, но слышно было всем. «О, Господи, еще так долго!» — взвыла Эльза, закатывая глаза. «Нет уж, лучше я просплю 3 дня, чем терпеть эти адские пытки». «Как знаешь», — уступил Феликс, но при этом едва заметно поморщился. Винни показалась странной эта настойчивость. Какая Феликсу разница, проспит его жена все то время, пока яхта минует пролив, или будет бегать в гальюн с рвотными мешочками? Когда капитан вернулся с таблетками, Винни взял у него пару штук на всякий случай, хотя и не собирался их принимать, но вот Снежане, возможно, они пригодятся. Несколько глотков горячего кофе привели его в чувство, и в нем вдруг заговорил тревел-блогер. Винни пришла в голову мысль, что такие моменты, как 10-бальный шторм, непременно должны быть запечатлены на видео, и он задумался над тем, каким образом можно это сделать. Иллюминаторов в каютах и камбузе не было, а выйти на палубу ему вряд ли позволят даже со страховкой. Оставался еще один способ, но для того, чтобы им воспользоваться, требовалось получить разрешение капитана, и Винни обратился к нему. «Борис Федорович, у меня к вам просьба. Если все-таки морская болезнь меня отпустит, и я смогу взять в руки камеру, может быть, вы позволите мне поснимать шторм из иллюминатора у вас в рубке?» «Сколько угодно», — охотно согласился тот. «Могу даже дать порулить, если хочешь, а сам немного вздремну». «А если я не справлюсь и врежусь в айсберг?» — шутливо спросил Винни, понимая, что капитан говорит не всерьез. — «Что ж, тогда мы все утонем». — «О нет, я так не согласен», — вмешался Феликс, то ли решив подыграть, то ли приняв все за чистую монету. — «Если не согласен, можешь порулить сам». Капитан ехидно покосился на Феликса, и стали видны набухшие кровеносные сосуды в уголках его глаз, словно он уже давно нормально не высыпался. — «А что, разве больше некому?» — прогнусавил Феликс с некоторым возмущением. Судя по всему, он не подыгрывал, а решил, что капитан действительно пытается отлынивать от своих обязанностей. «Кажется, Курчавый совсем не понимает шуток», — усмехнулся про себя Винни. «А можно и мне в рубку?» — внезапно подал голос Бубай. «Хочешь порулить?» — презрительно фыркнул Феликс. «Нет, что ты!» — воскликнул Бубай, явно не заметив иронии. «Хочу снова попросить духов о покровительстве в пути. Боюсь, вчера они меня не услышали. Наверное, среди нас есть очень злые люди, поэтому духи не хотят нам помогать». Бубай вдруг внимательно посмотрел на Винни. «А ты отблагодарил духа удачи? Ты бросил носок в море, как я посоветовал?» Винни растерянно заморгал. Он давно забыл об этом, да и не собирался следовать совету шамана, ни на секунду не поверив в то, что это может дать хоть сколько-нибудь положительный результат. «Вот видишь, из-за тебя духи от нас отвернулись!» Слова Бубая прозвучали зло и грубо, без тени юмора. Все разом замолчали и посмотрели на шамана. Спустя мгновение Дмитрий негромко рассмеялся, хотя было видно, что ему не смешно, и смеется он лишь за тем, чтобы разрядить обстановку. «У меня есть идея. Раз на палубу выйти нельзя, давайте спустим носок в гальюн», — предложил он и обвел присутствующих лукавым взглядом. «Ты что, хочешь оскорбить духов?» Бубай вскочила, прокинув кофейный стаканчик. Коричневая жидкость крошечным фонтанчиком выплеснулась из небольшого отверстия в крышке. «Разве можно подносить дары духам через отхожее место?» «Ох ты ж, я и не подумал!» Дмитрий поднял стаканчик и принялся вытирать салфеткой кофейную лужу. «Приглашаю всех в рубку, у нас там вполне просторно, всем места хватит!» Громко воскликнул Борис Федорович с улыбкой. «А за управление яхтой не переживайте, у нас полностью автоматизированная навигационная система. Конечно, за ней нужен глаз да глаз, но в айсберг мы точно не врежемся, потому что система сама их отслеживает и меняет курс таким образом, чтобы мы с ними не встретились. К тому же у меня замечательные и очень ответственные помощники, которые зарекомендовали себя за время прошлых походов так, что я смело могу на них положиться». Капитан взглянул на Олега, уплетавшего кусок багета в прикуску с сыром и колбасой. «Думаю, что наш матрос вскоре сам станет капитаном одной из яхт нашей компании». Олег перестал жевать и смущенно покраснел. «Что ж, мне пора». Капитан поднялся из-за стола, прихватив с собой стаканчик с кофе и контейнер с бутербродами. «Всех желающих посмотреть на шторм буду рад видеть у себя в рубке. Уверяю вас, что панорама там не хуже, чем на палубе». Зоя открыла глаза и испуганно вцепилась в бортик кровати. Ей показалось, что она падает. В следующий миг в голове вспыхнула догадка. «Качка». Яхта вошла в пролив Дрейка, и, судя по всему, опасения капитана по поводу того, что там их ждет сильный шторм, подтвердились. Кровать раскачивалась как маятник, и Зоя порадовалась, что у нее не верхний ярус. При такой качке запросто можно было свалиться вниз, если не пристегнуться ремнями, а спать пристегнуто ей наверняка бы не захотелось. И вообще ей повезло, что для нее отвели одноместную каюту, особенно если учесть, что такая каюта была на яхте всего одна. Позже Зоя узнала, что эта каюта предназначалась для капитана, но тот уступил ее, позаботившись о том, чтобы пассажирке, путешествующей без спутника или спутницы, не пришлось делить каюту с посторонним мужчиной. Такое внимание очень тронуло Зою. К тому же отсутствие соседа избавляло ее от необходимости поддерживать разговор, и, оставаясь в одиночестве, она могла вдоволь думать о Максе. Правда, от мысли о нем у нее щемило сердце, и она все отчетливее осознавала, что Макс скрыл от нее свой истинный интерес к Антарктиде, а скрывать почти то же самое, что обмануть. Зоя окинула взглядом каюту и вздрогнула, увидев в дверном проеме мужскую фигуру, похожую на живой труп из-за бледно-зеленого оттенка кожи. Фигура шевельнулась и заговорила голосом Феликса. «Извините, что потревожил. Хотел узнать, все ли с вами в порядке, ведь вы тут совсем одна. Я стучал, но вы не отзывались, и я подумал, вдруг вам нужна помощь». «Спасибо, Феликс, у меня все отлично, только голова кружится, но надеюсь, что это скоро пройдет». «Зря надеетесь». Феликс улыбнулся и, не дождавшись ее приглашения, шагнул в каюту. Дверь плавно закрылась за ним. «У нас тут эпидемия морской болезни, так что едва ли этот недуг обойдет вас стороной, но, к счастью, он не смертелен». Зоя села на кровати, натянув на себя одеяло. «Если хотите, могу принести вам что-нибудь», предложил он, усаживаясь в крошечное креслице рядом с кроватью. В этот момент Зое больше всего хотелось, чтобы он ушел. Ее возмущало его бесцеремонное вторжение, и она едва сдержала готовую сорваться с языка просьбу оставить ее одну. «Надо быть терпимее к людям, ведь он пришел предложить мне помощь», мысленно одернув себя, она улыбнулась. «Подумаешь, сел в кресло, ведь при такой качке не очень-то удобно стоять. Наверное, я стала слишком замкнутой, если обычная вежливость кажется мне дикостью». «Благодарю, вы очень внимательны, но я и правда в норме. Думаю, мне вполне по силам добраться до камбуза, а после пары глотков эспрессо я буду готова к любым штормам». Феликс рассмеялся, негромко и как-то театрально, слегка откинув голову назад и встряхивая волнистой шевелюрой. «Вы отважная девушка», — заметил он и вкрадчиво добавил, «только очень печальная. Вчера во время интервью вы сказали, что в Антарктиде пропал ваш парень. Понимаю, что не очень тактично с моей стороны расспрашивать вас об этом, но мне бы хотелось знать больше подробностей». Зое показалось, что она сейчас задохнется от возмущения, вскипевшего внутри огненной лавой. «Да как он смеет!» Это довольно странная просьба для малознакомого человека. Она открыла было рот, чтобы поставить на место незваного гостя, но внезапно слова полились из нее бурным потоком. Совсем не те слова, которые она собиралась сказать. Зоя выложила Феликсу все, и то, как они с Максом приехали в Сочи на заработки, полные надежды и уверенные, что им удастся построить счастье в этом маленьком уютном субтропическом раю, и то, как купили жилой гараж вместо квартиры, и то, как Макс радовался, когда нашел работу в Dream Arct, но Зоя не хотела его отпускать, понимая, что это надолго, но еще не зная о том, что надолго так затянется, грозя превратиться в навсегда. Когда она замолчала, Феликс подался вперед, приближаясь к ней и заглядывая ей в глаза, словно собирался вытянуть из нее все самые сокровенные тайны. «И вы всерьез надеетесь отыскать Макса спустя год после исчезновения?» Зоя тяжело вздохнула. «Понимаю, что шансы ничтожны, но думаю, мне в любом случае станет легче после того, как я побываю в Антарктиде и пройдусь по тем местам, где Макс сделал свои последние шаги. Вдруг мне удастся обнаружить какой-то знак, оставленный им, или же я почувствую, что...» «Что его сердце еще бьется», — закончил за нее Феликс, потому что она замолчала, задыхаясь от слез, подкативших к горлу. «Я понимаю, вам трудно смириться». Зоя кивнула и, подтянув к себе ноги, уткнулась лбом в колени. Ей пришлось собрать все свои силы, чтобы не разрыдаться, и когда рука Феликса мягко легла ей на плечи, у нее не осталось сил, чтобы сбросить ее. «Мне так жаль», — прошептал Феликс, касаясь губами ее виска, и в этот момент в дверь каюты постучали. Неплотно прикрытая дверь распахнулась настежь. На пороге стоял Олег. Феликс отпрянул от Зои, как ужаленный, и так поспешно упал в кресло, словно его нокаутировали. «Простите, что помешал», — забормотал Олег, делая шаг назад. Природный румянец на его щеках начал стремительно расползаться по всему лицу. «Нет, вы вовсе не помешали». Зоя была рада его появлению. Точнее, не именно Олегу, а тому, что вообще кто-то пришел и разрядил обстановку. «Говорите, что вы хотели». «Да ничего особенного, просто зашел узнать, как вы тут. Знаете, всех пассажиров скосила морская болезнь, а вы не вышли к завтраку». Олег переступил с ноги на ногу. Под тонкой тканью трикотажного джемпера вздувались и опадали мускулы. То ли от волнения, то ли он намеренно поигрывал ими в надежде произвести впечатление, и, скорее всего, не на Феликса. «Как видите, у меня все отлично», — воскликнула Зоя, стараясь, чтобы голос ее прозвучал бодро. «Да, я вижу, простите». Олег покосился на Феликса и повернулся, чтобы уйти. Зоя смутилась, догадавшись, что он расценил ее ответ по-своему, но не нашла слов, чтобы исправить ситуацию. Вероятно, Олег решил, что между ней и Феликсом что-то есть, и ей почему-то отчаянно захотелось разубедить его в этом. «Постойте!» — выпалила Зоя, и Олег обернулся. «А что сегодня было на завтрак?» — спросила она, не придумав ничего другого. Олег пожал плечами. «Да так, разные закуски. Карлита ничего не готовил, потому что качка очень сильная, да и аппетит ни у кого нет. Ну, я пойду?» Внезапно его взгляд озарился какой-то догадкой, и он, спохватившись, сказал. «Если хотите, приходите в капитанскую рубку. Там сейчас все собрались, и я обещал сыграть на гитаре». «На гитаре? Звучит заманчиво. Я непременно приду», — пообещала Зоя и, собравшись с духом, обратилась к Феликсу, застывшему в кресле, как изваяние. «Извините, Феликс, но вам пора, мне нужно переодеться». К счастью, повторять не пришлось. Тот испарился вслед за Олегом. Спустя полчаса, выпив кофе в камбузе у Карлита, Зоя поднялась в капитанскую рубку, расположенную на один уровень выше, и замерла перед огромными иллюминаторами, с ужасом глядя на то, как из моря вырастают огромные волны, похожие на горные хребты.